когда по кротости ума или же простой лености ты и школу-то кончил с грехом пополам, коли оказывается, что жить Ульянов Ленин совсем никак не завещал. Бороться прежде всего означает ненавидеть, кого укажут, и деятельно поддерживать узкую группу необразованных, недалеких функционеров, последовательно заводящих страну в тупик. И коммунистическая партия давно ничему не учит, а все только прикидывает, как бы ей уцелеть. Так что торжественно обещавшим на одно теперь приходится уповать. Может быть, простится нам пламенная эта клятва и по детскому недомыслию, и по дурости взрослых опекунов. Еще потому, что мало кто из нас тогда покривил душой, обещая быть преданным общественным идеалам, ибо мы свято верили в то, что нам выпало несказанное счастье родиться в самой справедливой стране на свете, что Россия — родина слонов, что кругом нас враги, которые только и думают, как бы нам подкузьмить. Да и то сказать за годы, вот даже и не скажешь, чего именно. Ну, пускай будет по-прежнему социалистического строительства. Мы обросли не одними несмываемыми грехами, жизнь еще и усугубила в нас традиционный русский идеализм, доведя его до градуса практического, деятельного романтизма. Мы выросли людьми, совершенно не ориентирующимися в материальных ценностях бытия, способными воспламеняться и даже существовать самыми отвлеченными идеалами. Да и не могли мы другими вырасти, потому что 70 лет и 3 года непосредственно строили рай земной, как наши легендарные прародители строили свою Вавилонскую башню, чтобы проникнуть на небеса. Даром, что в обоих случаях это была затея утешительная, но зряшная. Итак, идея земного рая въелась в нашу кровь, что у нас уже невозможна кардинальная капитализация экономики. И сегодня как раз те беспочвенные мечтатели, какими в начале 20 века были большевики, кто ратует за дикий первобытный капитализм. Так что не напрасно мы 70 лет и 3 года созидали из воздуха бриллиантово-яхонтовую мечту и через это пострадали за всю земную цивилизацию, как за весь род людской пострадал Христос. Стало быть, скорее всего, нам сойдет с рук торжественное обещание юного пионера, как и прочие нелепые наши клятвы, потому что, предлагая не клясться вовсе, Христос, кажется, намекает на бесконечную снисходительность, милость Божью к нашим общественно-политическим заблуждениям и грехам. Ведь знает же он, что за овощ, русский и блажной характер, и в каких условиях мы живем. Ведь сдается известно же отцу нашему, что слаб и взбалмошен человек, причем слаб общественно необходимо, то есть богоугодно, да еще чем он культурнее, тем слабей. Откровение 7. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Эти слова Христа испокон веков понимались людям как завет смирения перед лицом праведного и неправедного насилия, включая подоходный налог и всевластие капитала, всеобщую воинскую повинность и неограниченную монархию, полицейские произволы, вражеское нашествие, за что, кстати сказать, на христианство ополчились два последних поколения русских революционеров. Между тем заповедь непротивления злу не соблюдалась, в сущности, никем, и в сущности никогда, начиная с апостола Симона Петра, который при аресте учителя отрубил ухо какому-то первосвященническому рабу. Да и сама христианская церковь, как всем известно, сроду не подставляла обидчикам свои щеки, а даже напротив жестоко расправлялась с еретиками, подвергала гонениям гордо мыслящих одиночек, вдохновляла ничем не спровоцированные походы. И христианнейшие вроде бы государи за сено клок ввергали свои народы в кровопролитие, и сами святители русской церкви часто оказывались в отступниках, с точки зрения непротивленческой заповеди Христа, например, патриарх Тихон, отлично знавший, что не есть власти, кроме как от Бога, сочинял прокламации против большевиков. Словом, человечество откровенно презрело завет Христа «не протився злому», которое Лев Толстой считал фундаментальной и высшей истиной христианства —